Но если вдруг вам когда-нибудь захочется других звезд, то вспоминайте эту картину». Едва Ксандр успел договорить, как с арены донеслись крики о сдаче и прекращении поединка. «Эх, еще один не прошел отбор в женихи», — с притворным сожалением произнес Андрей, поглядывая на бледного, как смерть итальянца. «Вы следующий на очереди. Пойдете?» «Твою же бога душу мать!» — примерно такие мысли у меня крутились в голове, когда я обнаружил исчезновение еще трех узлов на сдерживающей печати. Придется просить Комара маскировать уровень. Прервал мои мысли чрезвычайно довольный Эрк. «Ты бы видел, что ты тут устроил!» Дракон сидел на постаменте, полностью обновленный. Он словно скинул груз тысячелетий и родился заново, что, впрочем, было недалеко от истины. «Тут местный пантеон собрался решать твою судьбу, но ты их так шарахнул, что их вышвырнуло вон из своего же измерения. Вот это я понимаю!» Восторги Эрга были мне ни разу не понятны. «На меня еще и здешние боги теперь охоту откроют». «Да вроде не должны. Ты меня убил, ничего не украл, сам чуть не помер. Ну а то, что божественные силы двух разных пантеонов в резонанс вступили, так это дело обычное». Я потряс головой, ничего не понимая. То есть узлы печати сорвал резонанс божественных сил? Камара, конечно, говорил, что для снятия печати, наложенной дюжиной моих врагов, понадобится дюжина местных богов, но, выходит, речь шла о целом пантеоне. Но почему тогда сорвало не все? «Так эти уроды и не в полном составе были». «Ты мои мысли читаешь?» — возмутился я. «Ты думаешь громко», — отмахнулся дракон, спускаясь с постамента и разминая крылья. «Ну что, летим возвращать тебя домой? Или пройдемся с экскурсией по другим камерам?» «Каким еще камерам?» «А что, я не сказал? Мы же в тюрьме, где местные башки упрятали своих самых ненавистных врагов, и у нас сутки до их возвращения сюда. Развлечемся?»